Он чуть не споткнулся о стойку для зонтов. Как минимум 15 человек ждали своей очереди снять верхнюю одежду. Внезапно он почувствовал, что его тянут за руку, и прежде чем он успел обернуться, молодой человек с тонкой шеей и плохо завязанным галстуком снял с него пальто и вежливо подтолкнул по направлению к гостиной, то есть одной из многих гостиных в этом доме. Не успев даже осмотреться, Ингвар уже стоял с винным бокалом в руках. Он был за рулем, поэтому начал растерянно озираться в поисках места, куда можно было поставить бокал. «Это не алкоголь», — прошептал чей-то голос. Он сразу узнал его хозяйку. «Спасибо», — сказал он растерянно и постарался теснее прижаться к стене, чтобы не загораживать дверь. «Вы, значит, тоже здесь». Почувствовав неуместность последней фразы, он попытался проглотить ее конец, краснея от разливающейся теплоты смущения. «Да», — вежливо ответила женщина. Она продолжала говорить тихо среди этого гудящего собрания. «Большинство из нас здесь. Это не политика, это трагедия, которая всех нас тронула». На ней был облегающий черный костюм, контрастировавший с ее короткими светлыми волосами. Черное ей не шло. Она выглядела сейчас бледнее, чем обычно по телевизору. Ингвар в замешательстве опустил глаза и заметил, что похоронная атмосфера не помешала лидеру социалистической левой партии надеть очень короткую юбку, для которой она и лет 10 назад была слишком стара. Но ноги у нее были красивые, и ему вдруг пришло в голову, что пора бы поднять взгляд. «Вы были другом Вибекке?» — вопросительно произнесла женщина. «Нет». Он откашлялся и протянул ей руку, она ее пожала. «Ингвар Стюбе», — представился он, — «криминальная полиция. Очень приятно». У нее были внимательные синие глаза, и он заметил промелькнувшую в них искорку любопытства, когда она наклонила голову, перекладывая бокал из одной руки в другую и делая маленький глоток. «Я надеюсь, вы со всем этим разберетесь?» — сказала она, поворачивая лицо в сторону комнаты, где бывший лидер партии Хёль Мундель становился за трибуну, одолженную, очевидно, в гостинице неподалеку. «Дорогие друзья», — обратился он к присутствующим после привлекающего внимания покашливания, — «сердечно приветствую вас всех в нашем Скари доме. Спасибо, что вы пришли на прием, который мы нашли важным и нужным сегодня устроить». Он снова откашлялся, на этот раз громче. «Извините», — сказал он и продолжил. «Всего 2 дня назад мы узнали ужасную новость о том, что Вибекке так жестоко отняли у нас. Она...» Ингвар готов был поклясться, что из глаз старика катились слезы. «Настоящие слезы», — удивленно подумал он. «Настоящие соленые слезы на виду у публики увлажнили лицо человека, который в течение 3 десятилетий был самым жестким, самым хитрым, самым способным к выживанию политикам Норвегии. Нет никакой тайны в том, что Вибекке была...» Мужчина замолчал, глубоко вдохнул, как будто разбегаясь. «Я не буду говорить, что она была мне как дочь. У меня 4 дочерей, и Вибекке не была одной из них, но она была очень близким мне человеком. Политически, что понятно, потому что, несмотря на ее молодость, мы работали рядом на протяжении многих лет, но и в личном отношении тоже». «В той степени, в которой...» Он снова помолчал. Тишина казалась плотной. Никто не пил, никто не царапал стульями или подошвами темный пол вишневого дерева. Присутствующие едва ли отваживались дышать. Ингвар обвел взглядом комнату, не поворачивая головы. Лидер парламентского комитета по внешним отношениям, глубоко засунув руки в карманы, стоял возле дивана, зажатый между большим тяжелым креслом,